Много часов я провел, читая для нее Библию и освежая в своей памяти псалмы. «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Псалтырь. Глава 12, стихи 4 и 5. «Открой очи мои», Псалтырь, глава 118, стих 18. Это читалось почти каждый день. «Это и открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Довольно скоро я понял, что Миледи так молится, а я помогаю ей, но когда первое удивление прошло, я так давно не находился рядом с молящимся, если не говорить о счастливой Ганне, чьи молитвы были скорее похожи на проклятие. Я стал делать это с удовольствием и гордостью. Но я не вторгался в ее тайную жизнь. Мне было достаточно оставаться парой глаз и учиться говорить располагающим голосом. Если позволительно так сказать, то была другая сторона обучения эгоизму у сэра Джона, и я вовсе не рвался исполнять эти обязанности. Напротив, они свалились на меня как судьба. Если я и украл что-то у старика, то вина в этом была не только моя. Казалось, кто-то подталкивал меня к этому. Подталкивало меня к этому, например, ухудшающееся зрение Миледи, которой теперь все чаще хотелось иметь рядом кого-нибудь, с кем можно было бы говорить по-французски. Я вам уже говорил, что родом она была с Нормандских островов, а, судя по имени, французский был языком ее детства. И вот, под предлогом исправления моего французского произношения, мы часто и подолгу говорили с ней. Я читал ей Библию не только по-английски, но еще и по-французски. Для меня это было удивительно. Как и многие англоязычные люди, я не мог воспринять слов Христа на каком-либо другом языке. Но по мере того, как мы пробирались сквозь Новый Завет, ее старинного женевского издания Библии, эти слова приобретали для меня новую окраску. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через меня». Звучало это довольно легкомысленно, но просто терялось рядом с «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Я думал, что, читая это, сумел скрыть удивление, но Миледи услышала. Она все слышала и объяснила, что «de bonne» я должен воспринимать как «clément» или, может быть, «le doux». В обиходном французском языке, которым и владеет Пол Дэмпстер, «de bonne» означает вовсе не «кроткий», а «жизнерадостный», «веселый». Миледи предлагает более понятные полусинонимы «клемент» — «милосердный» и «le doux» — «кроткий». Но все мы, конечно же, подгоняем Священное Писание под собственные нужды, насколько нам хватает на это смелости. Мне нравилось «le de bonnet», потому что я и сам изо всех сил старался быть жизнерадостным и положил глаз на приличный участок «la terre», который возжелал получить в наследство. Часть моей компании состояла в том, чтобы научиться говорить по-английски и по-французски с аристократическим или, по меньшей мере, со сценическим произношением, которое было чуточку корректнее, чем аристократическое. Я не только читал для нее вслух, но и слушал, как она репетировала, повторяя свой текст. Старые пьесы, такие как «Владетель Балантре», запали ей в голову намертво. Однако перед каждым представлением «Розмари» или «Скоромуша» она любила освежить в памяти свои реплики, и я зачитывал их вслух. Слушая ее, я тоже очень многому научился, потому что у нее было тонкое чувство комического, каковым сэр Джон обладал в значительно меньшей степени, и я усваивал ее манеру подавать реплики так, чтобы до зрителя доходила не только шутка, но и подливка, в которой она варилась. У нее был обаятельный голос со смешинкой. И я обратил внимание, что умненькая Фелисити Ларком, как и я, перенимала у нее эту манеру. Я все больше становился другом Миледи и все меньше обожателем. Она была единственной женщиной, кроме старой Зингары, но та принадлежала, конечно, к совсем другому миру, которая, казалось, симпатизировала мне и для которой я представлял какой-то интерес и ценность.